Глава 10. Оуни никогда не устраивал встреч в одном месте два раза. Эта привычка осталась у него с былых времен. Нельзя действовать шаблонно, потому что шаблон очень быстро погубит тебя. Если ты выжил после охоты, которую вел на тебя Кол Бешеный Пес, то обязательно приобрел элементарные навыки выживания, остающиеся на всю жизнь. Таким образом, когда Оуни созывал совещание, приходилось разыскивать по всему городу большинство грамли высшего ранга, управляющих казино, главных букмекеров, заведующего телефонной и телеграфной связью, адвоката Ф. Гарри Херста, в общем, тех, кто управлял другими людьми, которые, в свою очередь, управляли бесчисленным количеством рядовых агентов и так далее, и так далее. Никто не знал заранее, когда последует вызов и куда придется направляться. Поэтому в тот день сбор был обычным, то есть не более необычным, чем любой другой. Оуни назначил встречу в водолечебнице Фордайс на Сентрал-авеню. Ради этого случая заведение временно закрыли для посетителей. Все разделись, завернулись в простыни и теперь сидели под многоцветной витражной стеклянной крышей, разукрашенной цветочным орнаментом. Можно было подумать, что собравшиеся восседают среди цветов. Дело происходило днем, как и полагается, если речь идет о деловом совещании. Сквозь стеклянный потолок лился солнечный свет сине-лилового оттенка. Каждый искупался в воде, которую природа нагрела до 140 градусов по Фаренгейту, и почувствовал себя распаренным, как вываренный изюм. Затем все прошли через игольчатый душ, промывший поры. Теперь они сидели в парной и походили бы на облаченных в тоге римских сенаторов, если бы не плавающие по помещению клубы пара. Снаружи патрулировали грамли, исключая малейшую возможность того, что поблизости окажутся шпионы или случайные наблюдатели. В женскую половину водолечебницы направили нескольких девочек грамли с целью удостовериться, что ни одна леди не сделала попытки спрятаться там. Встреча проходила в деловой обстановке, и Оуни вовсе не выглядел космополитом, любезным хозяином, который с величайшим тактом принимал важных гостей из других мест и говорил со светским британским акцентом, усвоенным благодаря его актерским способностям, а не врожденной памяти. В своем святилище, где его власть была абсолютной, а престиж непререкаемым, Оуни разговаривал как обитатель манхэттенского Ист-Сайда, где он жил с 13 до 43 лет. «Ничего», — повторил он, разжевывая незажженную сигару, великолепную Гавану. «Только время профукали». «Ни даже самого поганого хвостика», — подтвердил Флэм Грамли, сделавшийся старшим Грамли после того, как папаша Грамли месяц назад забузил и ушел на покой, заявив, что устал и с него хватит. Флэм, закаленный в бутлегерских войнах 20-х годов, говорил на арканзасском диалекте с сильнейшим сельским акцентом, и для того, чтобы начать понимать его, требовался не один год знакомства. «Мы прочесали весь город от сих до сих и обратно. Эти проклятые фрейра смылись, как ветром сдуло. Чертова богом проклятая штука, будь она проклята!» Оуни впился зубами в сигару, так что чуть не откусил от нее кусок. «Только», — добавил Флэм, чуть помолчав, — «малость попозже, братан Слайдл, тот пацан Уилла Слайдла, а не Джада, не Боба, не...» «Да, да», — сказал Оуни, не желая выслушивать перечень тех, кто мог и кто не мог быть отцом Слайдла Грамли. «А, ну да, сэр, так вот этот Слайдл, он что сделал? Проверил один мотель за Ошито, лучший туристский. Ему сдалось, что какие-то фраера там подсняли номерки на недельку. Один старый такой, на вроде грустный, а второй помладше и такой, на вроде сильно крутой. Такое вот дело, значит». «Получается, их было двое?» — заметил Оуни. «Ага, сэр, очень даже может быть. Менеджер говорит, что они куда-то свалили посередине недели и так и не приперлись до хаты. Уиллов Слайдл взял ключ, проверил обе комнатенки. Ничего полезного. Нижнее белье, зубные щетки да порошок, да газеты из Литл Рока. Ни оружия, ничего вообще толкового. Эти парни катаются налегке уж. Не знаю, те они, кого мы ищем или не те». «Мне плевать на все это дерьмо!» — громче, чем стоило бы, заявил Оуни. Если бы эти говнюки были ни при чем, они, мать их, не стали бы бросать в мотеле свои подштанники. Они могли свалить из города, но не до проверки. Эти парни, они знали, что я буду их искать. Этот чертов ковбой, попортивший ребра Сайджела, он знал меня. Он посмотрел на меня и сказал... Оу недовольно убедительно воспроизвел убийственную и извительную реплику Эрла. «Может быть, вы или кто-то из ваших парней хотите помериться со мной силами, мистер Мэддокс? Прошу!» «Этот раздолбай знал меня!» «Откуда он меня знает?» «Я его не знаю!» «Откуда, черт вас возьми, он меня знает?» Оуни вгляделся в плававшие по комнате клубы пара, будто надеялся отыскать в них решение и этой новой проблемы, и всех остальных. У парня с вокзала были лучшие руки, какие ему приходилось видеть. «Этот долбанный тип, у него есть удар. Я не один год содержал боксеров. Просто здоровый болван не мог так ударить». «Я-то знаю, что такое бокс». «Так вот, парень был нокаутером». «Это могли быть нью-йоркские парни или чикагские парни?» «Может, и чикагские парни», — согласился Оуни. «Бакси из Нью-Йорка, и я уверен, что его там каждая собака знает. Если бы они были из Нью-Йорка, я знал бы о них». «Нет, но как же он врезал этому еврею?» «А если копы?» — решил поумничать кто-то. «Вы проверяли полицейских?» — спросил Оуни Флема Грамли. «Ага, сэр, а как же? Шеф говорит, что это не был никто из его иных парней. Никаких новых он не нанимал. Он звонил в Литл Рок своему другу из ФБР. Так тот говорит, что это никакие не федеральные типы. И не из акцизного департамента или еще какого-нибудь дерьма в этом роде. Вы уж поверьте мне, я этих акцизников знаю от и до». «Так вот, эти фраера никакие не налоговики. Ни один акцизник не сумеет так врезать». «А вдруг они работают на нового окружного прокурора?» — спросил кто-то. «Рядом с Беккером у нас нет никаких источников». Флэм ответил, не задумываясь. «Этот мальчишка так напугался, когда Руфус бросил ему на лужайку дохлую собаку, что его с тех пор даже в городе не видно. Даже в своем офисе почти не бывает». Ответом ему был дружный смех. С этим вопросом покончили. Было много и других важных дел, касавшихся старого бизнеса. Новая китайская прачечная около Оуклона задерживала платежи, и ее хозяев нужно было приучить к аккуратности. Пивоваренный завод «Джакс» из Нового Орлеана поставил слишком много пива, но Грамли убедил водителя грузовика не сообщать об этом. Колесо рулетки в подкове заедало, что позволяло с немалым успехом угадывать выигрышные поля. Оно поддавалось ремонту, но лучше было бы заменить стол целиком. Начинался сезон скачек в Хайалия, и Оуни предстояло подумать над отправкой в центральную контору еще одного-двух человек. Во время сезона в Хайалия сведения оттуда передавали так часто, что провода, казалось, дымились от перегрузки. Но после окончания совещания менеджер «Золотого солнца», заведения, расположенного около Оуклонского ипподрома, отвел Оуни в сторону. «Оуни, я кое-что слышал». «И что же, Джок?» «Может быть, это ничего не значит, но вы в любом случае должны знать». «Ну так валяйте». «Мой Шурин из Лос-Анджелеса частенько открывает заведение во внеурочный час для Микки Коэна. Так уж сложилось, что он служил в игорном доме на пароходе, который они держали за пределами 12-мильной зоны». «И что?» «Так вот, после того, как пароход прикрыли, дела у них идут паршиво. Но Микки сказал моему Шурину, что скоро наступят хорошие времена». Оуни слушал внимательно. Микки Коэн был правой рукой Бакси. «И что же это значит?» «Он говорил, что скоро найдется много работы для настоящих профессионалов игорного дела». «То есть Бакси попытается получить этот пароход обратно?» «Нет, Оуни, задумка куда крупнее. Похоже, он купил большой кусок пустыни возле границы с Невадой. Азартная игра в Неваде не запрещена, туда никто не ездит. Но там это вполне законное дело». «Я все еще не...» «У него большой план. Он собирается выстроить город, большой город, и вложить сколько-то там нью-йоркских денег, План считается совершенно секретным. В общем, он собирается выстроить в пустыне город, где будет идти игра на деньги. Выстроить Hot Springs в пустыне. Лично я думаю, что это дерьмо. Кому нужно переться в гребаную пустыню и проигрывать там свои денежки? Однако Оуни уже понял смысл визита Бакси и увидел в нем серьезную угрозу своему будущему. Значит, Бакси затеял собственную игру. Но Hot Springs мог быть только один. Он мог находиться либо здесь, в Арканзасе, где был создан и где по всем понятиям было его место, или в гребаной Невадской пустыне, куда этот Бакси, жидовская рожа, вознамерился его перенести. В двух местах он существовать не мог. Кому-то предстояло умереть.